Не любовь, вражда или ненависть не должны быть и известны между христианами даже по имени. Разве может быть нелюбовь между христианами? Везде ты видишь любовь, везде обоняешь благоухание любви. Бог наш, Бог любви, царство Его, царство любви. Из любви к нам Он не пощадил для нас Сына Своего, Единородного, и на смерть предал Его за нас. Дома ты видишь любовь на домашних, потому что они запечатлены в крещении и миропомазании крестом любви, и носят крест, вкушают с тобою в церкви вечерю любви. В церкви везде символы любви, кресты, крестные знамения, святые, угодившие любовью к Богу и ближним, и сама воплощенная любовь. На небе и на земле везде любовь. Она покоит и услаждает сердце, как Бог, тогда как вражда убивает душу и тело. И ты всегда и везде обнаруживай любовь. Еще ли ты будешь не любить, когда везде ты слышишь проповедь о любви, когда только человека-убийца, дьявол, есть вражда вечная?